Кирик заканчивал портрет Сони, уже без нее, однажды только позвал ее на полчаса без обнажения. Она страстно хотела посмотреть, что же получилось, но Кирик сказал: «Не готовых картинок не показываю, и вообще не люблю показы». «Для чего же вы тогда красите?» — удивилась Сонечка. «Я самовыражаюсь, а пути Господни неисповедимы. Картины сами должны приходить к человеку, самостоятельно, случаем», — ответил Кирик, и Сонечка заткнулась, потому что иногда не понимала его совсем. В этот вечер к нему завалились художники — Олег и Геннадий. Он мог бы и выгнать их, как делал нередко, но был благодушно настроен. Портрет Сонечки, кажется, получался, и он допустил приятелей к себе. Было еще не поздно, часов 5 вечера. Кирик уже не работал, и они с Сонечкой собрались варить суп по кулинарной книжке, которая у него была. Старинная книга кулинарных рецептов «Мадам Малаховец» 1913 года издания. Сонечка, как он и велел, поняв, что пришли художники, тихо закрылась у себя в комнате на ключ. Пожалев, что так и не успели они сварить замечательный обед. Газовая плита была у нее в комнате, и продукты были, правда, не все. Но она боялась зашуметь и открыть свое местонахождение. А этого Кирик не хотел, и как будто даже побаивался. Она сидела как мышка в норке, взяв альбом Модельяни, который ей очень нравился, и еще Борисова Мусатова, биографию которого она читала и перечитывала. Он был горбун, и это как-то сближало его с ней. Его романтическая любовь, его зыбкие картины с призрачными дамами заставляли замирать сердце. Но сквозь дверь она все слышала. Художники говорили громко и явно были в подпитии. Они уговаривали Кирика выпить, посидеть, погулять, как они это определяли. Кирик что-то ворчал, но потом затих, и кто-то, быстро побежав по коридорчику, хлопнул дверью. «Побежали за водкой», — подумала Сонечка, и вдруг огорчилась. И была права и в том, и в другом. А Кирик, что бывало с ним редко, раздухарился и разгулялся. Что-то на него подействовало. Не будем выяснять, что. Раздухарился и напился до того, что на вопли просьбы показать что-нибудь последнее отвернул от стены почти законченный Сонечкин портрет, где оставалось доработать волосы, и поставил его посреди мастерской на мольберт. Наступил натуральный образом шок. Первым заорал Геннадий. «Так ты ухватил ту уродку?» «Ох, хитер, бобер! Пока мы мудохаемся с красавицами, он себе отломил натуру. Блин! Ты гений, Кирюха, точно! А фанок, а тело? Золото так, твою растак! И такая рожа! Да, нарочно не придумаешь!» Сонечка все это слышала и горько плакала. Не слезами, сердцем. Ее хвалили, но как? Она была рада за Кирика, но и злилась на него за то, что они использовали ее уродство. Он, наверное, не очень хочет показывать картину, чтобы она не слышала всего такого. Но вот же, услышала, потому что он напился и расхвастался. Олег тоже что-то говорил восторженно, но тише и очень быстро, так что до Сонечки его мнение доносилось только непонятными словоизвержением. Но потом она замерла. Они требовали, чтобы она вышла. Кирик отвечал, что ее здесь нет, что она лишь приходит на сеансы. Тогда Геннадий заорал, что пойдет к старухе-бомжихе, так он назвал пани Зофью, и вытащит девчонку оттуда. Она должна с ними посидеть. Сонечка дрожала и ждала своей участи. Кирик вяло сопротивлялся. А Геннадий пер танком, утверждая, что он знает, девчонка живет здесь. «Я ее сейчас открою», — заявил он, и слышно было, как он встал и тяжело поперся в коридор. Она услышала голос Кирика. «Генка, не надо, сядь». «Я сам ее приведу». «Надоел ты мне». «Но живет она не здесь. Это вам старый хлам Макарыч набрехал». Он говорил на их языке и даже пулял матерком, и Сонечка огорчалась все больше и стала на него не только злиться, но даже испытывать некоторое отвращение. Неужели он может так же пить, как Зофья, Федька, Барбус? Сонечка услышала шаги и вздрогнула. — К Ключ поворачивался в замке, и она натянула уже черненький парик и успела наклеить губы. Вошел Кирик. Он выглядел как бы другим человеком. Помутнели всегда ясные острые глаза, разъехалось лицо, покраснело. А в выражении его была растерянность, будто он силится вспомнить место какой-то потери. — Сон, — сказал он нечетко, — тебя ребята зовут. Не мог я отстоять. Хрен меня задери. Но все равно я тебя никому не отдам, слышишь? Могу давать на прокат, если... — Если ты согласишься. — Чтоб денежку заработать. Генка богат. — Ну, не сильно. Зато Олег ошивается всю дорогу у американцев. У него в мастерской ни одной картинки нету. — Все продал. — Ну, бездарь и идиот. Он из тебя такой кубик Рубика сделает. Со смеху помрешь. — Только раз. — Не напиваться. Два. Ни с кем из них не уходить. Она выслушала его заторможенные речи и ответила. — Хорошо, я пойду. Но если вы, Кирик Сергеевич, будете еще пить, то не только меня, вас самого отсюда вынесут. И все картинки ваши разом. Я-то не напьюсь. Вы не напьетесь. — Хотя, — сказала она, — с сожалением, — вы, по-моему, уже. Он уселся на диван, забыв, что они должны идти к гостям, и снова начал высказываться. — Понимаешь, я ведь, в принципе, не пью. — Не люблю. — Ну, иной раз приходится, чтобы не быть уже совсем белой вороной. Они уверены, что я свалю в Америку. У меня там мама. Она американка. Но я не собираюсь. Мне там делать нечего. Я российский человек, и этим все сказано. — А они не понимают. Вот такие дела, Сонечка. — Хочешь, тебя в Америку отправлю к моей маме? Она удивительная женщина. Представляешь, приехала сюда работать и помогать строить новую страну после революции. Приехала, влюбилась в отца и осталась. Когда отец умер, не смогла здесь жить. И вот уже 5 лет там. А мы с сестрой здесь. Но сестра со своим сыном собирается, а я нет. Кирик замолчал, а Сонечка замерла от сведений, которые он сообщил ей под пьянь. Никогда он о себе не говорил. Спросить же, но стеснялась. И вот он раскрылся сам. А если бы не выпил? Рассказал бы ей когда-нибудь о себе? Наверное, нет. Тут в комнату ворвался мужик. Сонечка глянула на него, и он ей сразу же не понравился. Не маленький, но не высокий. Он был сильно растянут, расшлепан. Лицо походило на котлету, состряпанную нерадивой хозяйкой. Полусырая, развалившаяся, серо-красная. Вот такая рожа была у мужика. Маленькие глазки прятались под густыми, слишком густыми, темно-рыжими бровями. Толстые усы прикосились, а волосы, когда-то пышные и густые и вьющиеся, топорщились вокруг небольшой, но приметной розовой лысины. — А, вот они, голуби! — заорал мужик, и Сонечка поняла, что это Геннадий. «Мы там спим без просыпу от тоски». «Здрасте», — повернулся он к Сонечке. «Как я понимаю, вы модель шикарного портрета». «Сонечка, имя-то какое?» «Сдохнуть от восторга. Меня зовут Геннадий». «Можно и нужно, Гена». «Вас знаю, Сонечка». «Сонечка. Дивно. Пойдемте, Сонечка, разбавьте нашу мужскую компанию женским очарованием». И он схватил ее за руку и как бы повел, но на самом деле поволок, в мастерскую. Очухавшийся от его криков Кирик поплелся следом. В мастерской находился еще один мужик, моложе, но не симпатичнее. Он был маленький, худой, с длинными сальными волосами, костистым лицом и незначительными чертами лица. Чего у него было хорошим, так это глаза. Небольшие, очень яркие, светло-карие, с необыкновенно голубыми белками. Он как будто даже пьян не был. «Олег», — назвался он и привстал, а глаза его, то ли с усмешкой, то ли с чем-то еще подобным, оценили сразу всю Сонечку, с ног до головы. И в глазах Олега что-то переменилось. Появилось некое чувство. Яда. Злобы. Зависти, вдруг поняла Сонечка, и не взлюбила, и этого тоже. На столе им была табуретка с доской наверху. лежала, если ее можно так назвать, закусь. Два соленых огурца, помидор, яблоко, черный хлеб и сосиска. У стола стояла пустая бутылка из-под водки, на столе полная. Рюмки, правда, были хорошие, небольшие, с золотенькими буквами. Сонечку пригласили за стол, извинившись за беспорядок. Налили ей водки. Она отказалась, поскольку вообще не пила, а водку тем более. Геннадий тут же слетал за шампанским, и ей налили шампанского в такой же, как и рюмке, бокал. Шампанского она выпила. Но все это, честно говоря, мало ее трогало, потому что, как только они сели за стол, уже с шампанским, Геннадий подошел к мольберту и повернул его лицом к ним. Сонечка увидела себя и как бы очутилась в странном обмороке. Она была в сознании, но ничего вокруг себя не слышала и не видела. Были двое. Она и ее портрет. Сначала он потряс ее красотой цветов. Жемчужно-серого с изумрудным. Она вспомнила, что драпировка за ней была серая с зеленым, но такая невидненькая. Золотистого — ее тело. И темно-синих, черно-синих теней от ее фигуры. А потом Сонечку потрясло ее же лицо. Оно было таким уродливым. Но, присмотревшись, она поняла, что чем дольше смотришь на картину, тем больше сглаживается уродство. Сонечка замерла. Господи, как он мог такое сотворить с нее? Больше ее ничто уже не трогало. Ни Геннадий, который нагловато иной раз хватал ее за руку и шептал: «Будешь моей музой, Сонечка». «Я скульптор». «Я все могу, не то что мазилки». «Ни Кирик, который перестал пить потихоньку, отрезвел и сидел с мрачным лицом, ни Олег, который сыпал непонятными словами и определениями, глядя на портрет. И получалось, что он портрет неправильно сработан. Не то, что она, не заметив, выпила одна бутылку шампанского».